Впрочем, даже умеренный ветер взметал эту пыль, которая более или менее густо постоянно наполняла атмосферу. Вследствие атмосферной пыли не только Корейских гор, но даже близкого к нашему пути Текеликтага не было ни разу видно в продолжении всего августа. Сами ветры, слабые или умеренные, дули почти исключительно с запада. Затишья случались очень часто. Лишь в конце описываемого месяца температура немного понизилась, днем до плюс 23,8 градуса по Цельсию, ночью до плюс 18,3. Однако наступление осени совершенно не было заметно, и листья на деревьях еще нисколько не пожелтели. Культурная же растительность в это время в Хотане находилась в следующем состоянии. Виноград, арбузы, дыни поспели. Персики отходили, гранаты, яблоки и груши еще не созрели. Рис был зелен, кукуруза и хлопок поспевали. Переход в Хотан. Проведя неделю в урочище Кутас, мы направились отсюда в Хотан, до которого оставалось только 20 верст. Весь этот путь лежал сплошными оазисами, сначала Сампула, а потом Юрункаш. Наружный их вид был тот же, что и для всех здешних оазисов. Глиняные сакли, малозаметные в сплошной зелени, глиняные же возле них заборы, арыки, обсаженные деревьями, сады, огороды, наконец, миниатюрные поля, засеянные теперь исключительно кукурузой, изредка хлопком. Ячмень и пшеница сжаты были еще в середине лета. На месте первого вторично засевается кукуруза, а на пшеничном же поле сеют просо или редьку. Задержкой весенних посевов служит здесь неимение воды, которая в достаточном количестве является лишь с половины мая. Урожай, по словам туземцев, бывает для пшеницы и ячменя сам 10-16, для кукурузы сам 20-30. Однако цифры эти, вероятно, уменьшены против действительности. Возле жилых саклей нередко устроены небольшие цветники, иногда же беседки из тыквы. Кроме того, цветы, бархатцы, астры сидят на крышах саклей, по заборам, над воротами, даже на глиняных стойках мелочных лавок. Благодатный лес всюду доставляет пригодную для того почву. Невысокие глиняные заборы обыкновенно огораживают лишь сакли и сады. Поля же, хотя бы возле больших проезжих дорог, остаются открытыми. Помимо кукурузы, на них местами мы видели теперь зрелые арбузы и дыни, которых, однако, никто здесь не ворует. Но изредка попадались нам сакли, где глиняный забор сверху был густо убран колючими ветками джиды. На вопрос, к чему это, туземцы объясняли, что подобную защиту делают хозяева, имеющие красивых молодых жен, на верность которых особенно не могут полагаться. Перейдя реку Карасу, мы вступили в пределы Хотанского округа. Именно в оазис Юрункаш, лежащий, как и Сампула, на правой стороне реки того же имени. Юрункаш считается городом, и здесь имеется довольно большой базар, через который нам пришлось проходить. Тянется этот базар почти на версту вдоль большой корейско-хотанской дороги. Устройство его одинаково, как и в других здешних оазисах. Именно по обе стороны дороги или улицы, шириной не более как 1,5-2, реже 3 сажения, тянутся два ряда тесно скученных маленьких глиняных саклей, или вернее канур, это лавки. Впереди каждой из них под небольшим навесом возвышается из лесовой же глины небольшой прилавок, на котором, собственно, и продаются товары. Иногда базары бывают осенены деревьями, там же, где деревьев нет, делается на всю ширину продольной улицы покрышка из тростниковых рогож, положенных на поперечные жерди. Кроме того, в жаркое время базар поливается водой. Торговля на таких базарах, даже больших, как, например, в Хотане, в магометанском городе, до крайности мелочная. В одной ловчонке сидит продавец с десятком дынь и арбузов, маленькой кучкой персиков или каких-либо овощей. В другой высыпано на мешках по пуду или того менее пшеницы, риса, кукурузы, несколько пригоршней каких-то семян, связка чесноку, сушеные абрикосы, шептала и изюм. В третьей продаются пирожки, пельмени, суп, жареное мясо. Все это тут же истряпают. В четвертой выставлено несколько фунтов белого сахара, рядом с которым лежат стручковый перец, табак и зажигательные спички. В пятой разложена кучка железного хлама, и при нем работает кузнец. В шестой продают и тут же шьют сапоги, в седьмой висит баранья туша, в восьмой торгуют меховыми шапками, халатами и другой одеждой, как мужской, так и женской. В девятой разложены русские красные товары — ситцы, кумач, плист, тесемки и тому подобное. На базарах нами виденных эти товары всего обильнее. В десятой продаются серебряные браслеты, серьги, кольца, гребенки, зеркальца, румяна, пудра и другие принадлежности женского туалета. В одиннадцатой сидит цирюльник, совершающий публично свои операции подстригание усов и бороды, а также бритье головы или волос в ноздрях и ушах. В двенадцатой продают глиняную посуду и сухие тыквы для воды. Словом, до последней ловчонки все в том же роде. Кроме того, по базару снуют разносчики с разными мелочами – булки, фрукты, спички и тому подобное – и выкрикивают о своих товарах. Другие же предлагают за 2-3 пула покурить готовый кальян. Торгуют в Восточном Туркестане не одни мужчины, но нередко и женщины. Цен больших здесь не запрашивают, не то что у китайцев. Толкотня всегда на базарах невообразимая. Для туземцев они представляют настоящий клуб, где передаются все новости. Многие приходят даже издалека исключительно за тем, чтобы поболтать и узнать что-нибудь новенькое. Река Юрункаш, которая отделяет оазис с того же имени от собственно Хотана или Ильчи, и через который нам пришлось теперь 29 августа перейти, была уже при малой воде. Чаще ее называют здесь Хотанской рекой, хотя это имя принадлежит, собственно, реке, образовавшейся из соединения Юрункаша и Каракаша, верстах в 100 ниже Хотанского оазиса. Поперечник всего русла, занятого галькой и булыжником, здесь около версты. Сама река имела сажен 15 в ширину, глубину брода в 2 фута, воду светлую и течение быстрое. Местами та же река суживалась еще вдвое. Местами образовывала довольно глубокие омуты. На каменном русле видны были сложены из булыжника длинные и до 5 футов высоты стены, вероятно, для урегулирования высокой летней воды. Последняя бывает здесь с начала или с половины мая до половины или до конца августа. Тогда описываемая река быстро мчится несколькими широкими рукавами, и глубина даже на бродах достигает 4 футов, вода делается мутной. Переправа совершается по-прежнему вброд с помощью туземных перевозчиков, которые залезают в воду и поддерживают переправляющихся лошадей или ослов. Случается, что быстрина уносит этих провожатых, и они с трудом выплывают на берег. Зимой же, как нам сообщали, Хотанская река местами промерзает до дна. На переправе нас встретил китайский чиновник, посланный местным окружным начальником. По другую же сторону Юрункаша нас приветствовали уже не лицемерно, но с радушием десятка 2-3 сартов из числа наших подданных, торгующих в Хотане. Они предложили нам обильный дастархан и повели в заранее приготовленные помещения, откуда, впрочем, мы должны были вскоре перекочевать на открытый берег Юрункаша. Теперь о Хотане. Сведения об этом оазисе. Этот обширный оазис, знаменитый еще в глубокой древности, по своему торговому и политическому значению, лежит на абсолютной высоте 4400 футов и орошается водой двух рек – Юрункаш и Каракаш, соединяющихся верст за сотню ниже в одну реку, называемую Хотан-Дарья. Тем же именем, как было выше упомянуто, туземцы нередко называют и реку Юрункаш. Кроме деревенских поселений, тот же оазис состоит из 3 городов – собственно Хотана или Ильчи, Юрункаша и Каракаша. Первый из них, наиболее обширный, служащий местопребыванием администрации всего округа, лежит на левом берегу реки Юрункаш, второй, наименьший, расположен насупротив его, на правом берегу той же реки, наконец, третий находится в западной части описываемого оазиса на левом берегу реки Каракаш. Во всех 3 городах туземцы считают до 15 тысяч дворов. Цифра, мне кажется, значительно преувеличенная. Невозможно было также добыть достоверных сведений и относительно числа всего населения Хотанского оазиса. Нас уверяли, что количество этого населения ныне достигает 650 тысяч душ обоего пола. Из этого общего числа 350 тысяч душ приходится будто бы на Каракаш и 300 тысяч на остальные 2 части Хотанского оазиса. Другие же туземцы говорили, что при переписи во времена Якубека в Хотанском оазисе было насчитано 237 тысяч человек. Последняя цифра, вероятно, ближе к истине, но меньше к действительности. Мне кажется, что нынешнее население всего Хотанского оазиса можно определить около 300 тысяч душ обоего пола.